сегодняшнем выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника социальных антиутопий «Беспощадная толерантность», издательство «Эксмо», 2012 год. Составитель Сергей Чекмаев. Юлия Рыженкова. Демконтроль. Часть первая. Вот я говорила тебе к Валентиновне идти, а ты всю резину тянула, дотянулась. Тетя Галь, ну хватит уже, а? Даша опять обхватила себя за плечи. Сейчас-то уже чего? Ну ладно, ладно, ты не переживай. Может, еще не подойдешь им? По всем анализам подхожу. Даша стала прогуляться по коридору с крашенными грязно-бежевыми стенами и белым потрескавшимся потолком. В одно ухо орала техно, второй наушник болтался на груди. Тетя Галя терпеть не могла, когда Даша затыкала уши своими затычками. 15 шагов в одну сторону, ряд дверей слева и жестких металлических стульев, привинченных к полу справа. 30 шагов в другую сторону и табличка «Выход». Ладони опять взмокли, и она привычно обтерла их о шорты. Очень хотелось дать дёру из этой грязно-желтой стерильности с запахами йода и нашатыря, от которых мутило. Во всем коридоре они были одни, так что никто, кроме тети, ее бегство не заметит до следующего дня. А завтра за ней придет наряд из Демконтроля с судебной повесткой. Нет уж, лучше самой. Если за 3 месяца результатов не будет, то можно демобилизоваться. Выдержать бы эти 3 месяца. Дверь кабинета номер 15 открылась. «Ушакова Дарья Александровна?» Медсестра на Дашу даже не взглянула, уткнувшись в медкарту. «Да, я». «Проходите». «С Богом!» Тетя сжала ее руку, перекрестила. Даша перешагнула порог ватными ногами. Это оказался обычный медицинский кабинет с гинекологическим креслом в углу. Она присела на краешек стула, решив, что взмах руки медсестры именно это и означал. Сестра удалилась, так и не удостоив Дашу взглядом, зато из смежной комнаты вышел врач. Белый халат смотрелся на нем совершенно неестественно. Больше подошли бы боксерские перчатки и красные спортивные трусы. Крепкий, невысокий, с железными руками и, наверное, нервами, он словно бы попал сюда с ринга. «Ну-с, сударыня, давай знакомиться. Меня зовут Лев Давидович, я буду твоим куратором». Даше показалось, что у доктора улыбка маньяк. «Я не буду повторять весь тот пафос, который крутят по телевизору, про долг родине, сохранение нации и прочее. Понимаю, то, что тебе придется делать, не совсем нормально, что по доброй воле ты не стала бы заниматься этим, но, к сожалению, таков закон. Я постараюсь сделать так, чтобы это было не слишком мучительно». Даша кивнула, стараясь не подавать виду, что у нее скрутило живот. В голове вертелась фраза: «Мы тебя не больно зарежем, чик, и ты уже на небесах». «Ты когда-нибудь имела гетеросексуальный контакт?» Она замотала головой, надеясь услышать что-то вроде: «Ну, тогда нам не подходишь», вместо этого громом прозвучало: «Тогда сначала я сделаю небольшую операцию. Раздевайся, ложись». Врач указал на гинекологическое кресло. «Прям сейчас?» Во рту пересохло. «А когда? Через 10 лет?» — хмыкнул врач. Колени подгибались. Ноги никак не хотели слушаться. «Господи, ну почему я?» — панически думала она. «Дура я, дура! Если бы сейчас еще можно было все переиграть, нашла бы эти несчастные деньги, побиралась бы по знакомым, украла, но дошла бы до Анны Валентиновны. Только бы не лежать сейчас тут. И ведь этот ужас терпеть еще год!» Все подруги нашли способ откосить. Кто-то женился, кто-то не прошел по здоровью, кто-то, кто побогаче, нашел денег на Валентиновну. Только она одна попала сюда. Стало холодно. Даша вцепилась крепче в подлокотники кресла, зажмурилась и стиснула зубы, стараясь не кричать. Внизу живота остро резануло. «Вот и все. Сейчас немного отдохнешь и начнем». Боль потихоньку уходила, но легче от этого не стало. Ведь Даша знала, что ее ждет дальше. Посередине смежной комнаты стояла кровать на металлических ножках, привинченная к полу, так же, как и стулья в коридоре. Даша предпочла бы никогда не увидеть, что находится в этой комнате. Ее усадили за маленький круглый столик у облупленного шкафа из ДСП, налили чай. Правда, к чаю ничего не предложили, даже сахару. Она, обжигая губы и язык, пила кипяток маленькими глоточками, не ощущая вкуса и стараясь не думать о том, что еще сейчас произойдет. Даша чувствовала себя изнасилованной. Ладони опять стали мокрыми, и чашка чуть не выскользнула из рук. «Это Даша, это Максим», — сказала медсестра, входя в комнату вместе с высоким блондином атлетического телосложения. Рельеф мышц был хорошо заметен даже через защитную гимнастерку, плотно облегающую накачанное тело. Даше захотелось броситься в ноги этой крашеной пожилой женщине в коричневых туфлях с олиповатыми блестящими застежками-бабочками, притягивающими взгляд. Она готова была целовать и бабочек, и ноги медсестре, всячески избегавшей смотреть в глаза пациентке. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не делайте этого, не отдавайте меня им!» крутилась в голове с такой громкостью, что, казалось, должно быть слышно всему медицинскому центру. Но весь персонал, казалось, заткнул уши своими затычками. «Даша у нас первый раз, так что ты поаккуратней. Закончите, выходите». Блестящие бабочки процокали к двери, оставив их одних. «Привет!» — улыбнулся Максим, будто позируя в рекламе жвачки. «Привет!» — прошептала она. Солдат тут же скинул с себя сапоги, стянул гимнастерку, обнажив торс. «Жара!» Даша была в липком холодном поту и не замечала, какая тут температура, хотя за окном летнее солнце действительно било рекорды. Солдат тем временем налил себе чаю и залпом выпил его. «Готово?» Даша изо всех сил замотала головой. Мозг отказывался принимать то, что сейчас должно было произойти. «Может, мы просто тут посидим часик и все? А скажем, что все было?» — срывающимся голосом предложила она. «Ты дура, да?» Ответа он не дождался, так что продолжил сам. «Думаешь, если они вышли, то не видят нас? А-а-а. Тут таких умниц через одну. Да в этом кабинете больше камер, чем у тебя пальцев». «Боже, ну... это же ненормально! Ненормально заставлять людей делать это! Ненормально смотреть на все это! Это же кошмар!» «Детка, это просто медицинский процесс. Когда тебе врач клизму ставит, это ненормально?» «Да, неприятно, но надо. Что ты как маленькая? Кто-то должен отдавать долг нации. Неужто тебе еще мозги этим не прокомпостировали?» Максим тем временем снял камуфляжные штаны, а затем и трусы-боксеры. Даша уставилась на него, не в состоянии вымолвить ни слова. То, что она увидела первый раз в жизни, показалось мерзким. «Давай же! Раньше начнем, раньше кончим!» — хмыкнул атлет. «Не трогай меня!» — взвизгнула она, отпрыгнув. «Не подходи!» «Так, спокойно!» — рявкнул Максим. Он вдруг превратился из улыбчивого блондина в оскаленного хищника. Мгновенно оказался рядом, притиснув ее к стене всем телом и зажав рукой рот. «Тихо! Отставить истерику! Если я сейчас не оттрахаю тебя, то сидеть мне на губе! Я не собираюсь из-за какой-то истерички неделю там торчать!» Почему-то это совершенно эгоистичное признание как-то странно успокоило Дашу. Она обмякла, перестала вырываться. «Не ори, слышишь?» Она кивнула, почувствовав себя тряпичной куклой. Сознание будто отключилось, не в состоянии принять происходящее. «Сейчас идем к кровати и ложимся. Дальше я все сделаю сам». Она опять кивнула. Максим медленно убрал ладонь от ее рта, сжал рукой Дашин локоть и повел к кровати. «Как скотину на убой!» На краешке сознания появилась мысль, но это уже не было важно. Она действительно чувствовала себя бессмысленным и бессловесным животным. Ватные пальцы не слушались, безуспешно пытаясь расстегнуть молнию на шортах. Наконец она справилась, легла и закрыла глаза. Тяжелое потное тело сверху. Снова боль внизу живота. Время тянулось бесконечно. Все, одевайся. Мучитель откатился в сторону. Пока она трясущимися руками натягивала футболку, он успел полностью одеться. Расслабься. Поначалу всем девкам страшно и больно, а потом некоторым это даже нравится. Максим снова превратился в рекламного блондина со слепительной улыбкой. Даша ему не поверила. Тетя Галя все это время ждала в коридоре. Увидев ее, Даша расплакалась. «Ну-ну, не плачь. Все хорошо, все уже кончилось», — гладила она по голове. «Пойдем домой». «Все только начинается». Слезы текли ручьем, их невозможно было остановить. «Завтра опять сюда, к 9 часам». Семейный совет заседал уже полдня. Было выпито, наверное, с десяток чашек чая, но ни к какому решению так и не пришли. Даша заявила, что ни за что не пойдет туда завтра. Хоть что с ней делайте. Вот родители и думали, что же с ней делать. То ли прятать от демконтроля, то ли уговорить все же продолжить службу. Тетя Галя в очередной раз рассказала, как она служила в Корде, но дочь была непреклонна. «Дашка, тебя!» Сестренка протянула трубку городского телефона. Звонила Марина. «Привет, Синичка. Ну ты как?» Они с Мариной встречались, но Даша никак не могла разобраться в себе, по-настоящему ли она ее любит, или это просто увлечение. Марина неоднократно намекала, что не против пожениться, но Даша все тянула. «Ужасно! Мерзость какая!» Она опять разревелась. «Да уж, сочувствую. Не плачь, дорогая. Может, мне приехать все же?» «Не знаю, Марин. Честно, мне сейчас ни до кого. Как представлю, что завтра опять туда же, так трясет!» Рев перешел во всхлипывание. «Если потом еще забеременею, так это вообще брак. Мало того, что у меня кто-то в животе будет жить, так говорят, это еще и больно. Ну, может, еще получится демобилизоваться досрочно. Я читала, далеко не всем девушкам годным по здоровью удается забеременеть. Сколько там надо ждать? 2,5 месяца? 3. Все же лучше, чем год. Я вообще не понимаю, почему до сих пор не отменят эту позорную Корду. Ученые давно уже придумали, как делать детей пробирки. Я слышала, это лоббируют сексуальные извращенцы. Ну, разные гетерики в правительстве, типа нашего премьера. Да ладно тебе. Премьер нормальный, гом, у него и муж есть. Муж. Объелся груш. Ты чего как маленькая? Муж этот давно живет с другим, он-то нормальный. А премьер бегает по девочкам, только всячески скрывает это. Не видела, что ли, ролики в интернете? Да это монтаж, доказали же. Кто доказал? Подконтрольный ему суд? Дашка, ну не будь такой наивной. Да черт с ним, с премьером, вспылила она. Мне-то что делать? Тебе придется мучиться минимум 3 месяца, отрезала Марина. Не вздумай бегать от демконтроля. А ты думаешь, что по телефону говоришь? Рявкнула Даша. Да я тебе это и лично скажу. Хочешь в тюрягу на 10 лет? Дуреха, они ж тебя из-под земли достанут. Это ж демконтроль. И потом, ты что, не знаешь, что всех заключенных детородного возраста используют для их нужд? Так тебе год мучиться, а так 10 лет. Даша притихла. Она, конечно, слышала об этом, но то были единичные случаи. «Или нам рассказывали только о единичных случаях», — шепнул ей внутренний голос. Конечно, когда мир столкнулся с гигантской демографической проблемой, почему бы не использовать уголовников для воспроизводства человеческого потенциала, как они это называют? Если глава демконтроля дошел до того, что начал пропагандировать гетероотношения, то дело совсем плохо. Да, ты, наверное, права. Если меня поймают, то мне крышка. Будь умницей, Синичка. Ты мне очень-очень дорога. Я тебя буду ждать хоть год, хоть 10 лет, но побереги себя. Тут ты хотя бы после процедуры домой приходишь, можешь принять ванну, расслабиться, почитать книжку. Если попытаешься сбежать, будет в 1000 раз хуже. Да, я знаю. Она положила трубку с тяжелым сердцем. Марина, как обычно, права. Не дашь тягаться с демконтролем. Эта организация шуток не любит. На столе стояла очередная чашка чая с бергамотом. Тетя Галя суетилась у плиты, тетя Саша курила. «Ладно», — убитым голосом объявила Даша. «Я пойду завтра». Тетя Галя обняла ее и заплакала. «Я знала, что у меня разумная дочь», — пустила дымовое кольцо тетя Саша. На следующий день грязно-желтый коридор за табличкой «Медицинская служба коррекции демографии», или попросту «Корда», как все ее называли, звенел голосами. Через секунду Даша, открыв дверь, увидела девушек призывного возраста, толпившихся в коридоре. Они громко смеялись, играли в карты и целовались. «Ничего не знаю. Проиграла, давай исполняй желание», — настаивала высокая девица с короткими фиолетовыми волосами, обращаясь к маленькой худенькой девчушке в полупрозрачном платье. «Ага, потом мне твоя Ирка голову оторвет», — отбрыкивалась та. «Ирки тут нет, а карточный долг — это святое». Худенькая вздохнула, встала на цыпочки и крепко в засос поцеловала победительницу. Девушки вокруг заулюлюкали, кто-то начал считать, остальные присоединились, и вот они уже хором орут: 15, 16, 17! Рука победительницы тем временем полезла под подол побежденной, пытаясь обхватить узкие бедра. «Что тут за разврат устроили? Да еще и без меня!» — гаркнул Лев Давидович, распахивая дверь кабинета. «А мы тренируемся отдавать долг нации!» Девица посмотрела на врача с вызовом. «Лосева, тебе жениться надо!» «Нет уж, Лев Давидович, я слишком хороша, чтобы жениться. И потом вдруг после ваших экзекуций мне мальчики понравятся. Останусь у вас на сверхсрочную!» Взрыв смеха. «Тихо тут, а то всех на улицу выгоню. Буду по одной вызывать». «Молчим, молчим», — пообещала Лосева, но таким тоном, что даже Даша поняла, что та и не подумает молчать. Высокая, под 2 метра ростом, крупная, но не толстая, а скорее тяжелая, Лосева казалась баскетболисткой, хотя на самом деле баскетбол не любила и не признавала никакого спорта, кроме бега. Нарочито мужская одежда ярких вызывающих цветов, ни грамма макияжа и громкий низкий голос. Даша всегда боялась таких. Доктор закрыл дверь, а Лосева увидела Дашу. «А ты новенькая?» Вся арава повернулась к ней. Даша покраснела. «Ау! Ты глухонемая, что ли?» Лосева помахала рукой перед ее носом. «Я вчера пришла первый раз». «Ясно», — протянула та. «С тетенькой ходишь?» «Ну, она просто проводила ей по дороге», — залепетала Даша, сама понимая, как глупо и смешно выглядит ее ложь. Прошептала тетя Галя: «Иди домой, я дальше сама». «Уверена?» Тетя обеспокоенно посмотрела на свою то краснеющую, то бледнеющую дочь. «Да, все нормально». Тетя Галя ушла, но Даша вовсе не чувствовала себя нормально. Теперь к ужасу предстоящего очередного долга нации добавился страх перед обществом этих вульгарных девиц. В школе и вообще в жизни она старалась с такими не пересекаться и понятия не имела, что у них на уме и как ей себя вести. «Будешь с нами в дурачка?» — тасуя колоду, поинтересовалась худенькая. «Нет, спасибо. Мальчиков еще не привезли, их автобус сломался, так что фиг его знает, сколько нам тут торчать». «Да не ссы, мы не кусаемся!» — захохотала фиолетовая. «Я смотрю, тебе сейчас Кондратий хватит!» И вдруг резко, меняя тон с язвительно шутливого на серьезный, спросила тихо: «Боишься?» «Да». «Мы все боялись. Через неделю перестанешь. Привыкнешь». «Ну что, бабы, сыграем в подкидного дурачка по парам на этот раз?» Лосева снова стала громогласной. «У меня будет пара!» «Как тебя зовут?» «Даша». «Я с Дашкой играю!» — обняла она плечи новенькой. Худенькая в полупрозрачном платье усмехнулась и начала сдавать карты. За 40 минут, что ждали солдат, Даша умудрилась раз выиграть в паре и дважды проиграть самостоятельно. Играли на поцелуи. Один раз она проиграла Людмиле, беременной на третьем месяце, так что все обошлось простым чмоканьем в губы. А второй раз выиграла везучая Лосева, и тут уж отвертеться не удалось. Не обращая внимания на Дашино смущение, какой позор целоваться с первой встречной! Таня отпускала ее минуты две. Такого развратного поцелуя у них с Мариной никогда не бывало. За время игры наслушалась разных историй, после которых все ее проблемы показались детским лепетом. Василисины родители, когда напивались, избивали ее, а поскольку они пили ежедневно, она предпочитала дома не появляться. Наташа 3 месяца прожила у маньяка Гетерика, который ее просто насиловал. Худенькую Ингу, что целовалась с Лосевой, семья попыталась женить на выгодной партии, объединив таким образом финансы 2 фирм, и никого не волновало, что у нее была безумная любовь. В итоге ту девочку увезли далеко и надолго, а Инга сбежала под опеку государства, то есть в Корду. Лосеву уже с детства натаскивали на карманника, и у нее прекрасно получалось, до тех пор, пока она не попалась в полиции. Но поскольку на тот момент она была несовершеннолетняя, ее сдали в программу адаптации на 3 года. Так что еще год она обязана делать то, что ей предписывали полицейские психологи, в частности, рожать. Дашу вызвали в 15-й кабинет неожиданно. Она не успела дослушать историю Людмилы. Но теперь выступивший пот на Дашином лбу выступил не от страха, а просто от того, что сегодня температура решила побить очередной рекорд. Никита, ее кавалер на час, совсем не был похож на Максима. Худой, сутулый шатен с большими темными глазами, он сам, казалось, боялся ее, хотя и гордо заявил, что его отец работает в демконтроле. Врал, небось. Такой родитель отмазал бы своего от службы. Тем не менее, с ним она почувствовала себя свободней. «Отвернись, пожалуйста, я разденусь», — чуть заикаясь, попросил он. «И ты тоже на меня не смотри», — кивнула Даша. Они шмыгнули в кровать с разных сторон, стараясь не глядеть друг на друга. «Ты уже делал это?» «Немножко». Действительно, как и говорили девчонки в коридоре, второй раз было легче. Все равно неприятно, конечно, но уже не так ужасно. За 1.5 месяца Даша привыкла и воспринимала походы в медцентр просто как обязаловку. Утром в Корду, днем готовится к поступлению в химико-технологический институт, рисовать, загорать на пляже с Мариной или сидеть в парке на лавочке, читая книгу. Жизнь начала налаживаться. «Поздравляю, вы беременные!» «Но это временно!» — хохотнул Лев Давидович. «Дурацкие шутки!» — вырвалось у Даши от неожиданности. Она тут же прикрыла ладошкой рот. «Какие уж тут шутки!» — ответил уже серьезно врач. «Теперь ежедневно на обследование будешь приходить в 17-й кабинет». Она уже привыкла к мысли, что за 3 месяца не забеременеет и ее отпустят домой. «Если все будет нормально, то на 7-м месяце ляжешь в больницу, а после родов, если появится молоко, покормишь месяцок, ну и дальше свободно». «Молоко? Роды? Боже, это он обо мне!» — ужаснулась Даша. А затем в голову пришла совсем другая мысль. «Интересно, ребенок от Никиты?» Ребята каждый день были новые. У них это тоже входило в службу, а контроль в медцентре не допускал, чтобы один и тот же солдат встретился с девушкой в Корде 2 раза. Официально такая сменяемость была организована для повышения вероятности забеременеть. Неофициально, чтобы девушка никого не воспринимала как отца ребенка. Все это Даша вспомнила уже после того, как ляпнула: «А можно узнать от кого?» Вот тут Лев Давидович посерьезнел, и Даша испугалась не на шутку. Деточка, послушай, что я тебе скажу. И не думай даже об этом, ясно тебе? Это не твой ребенок, у него пока нет родителей, и не вздумай привязываться к нему. Поломаешь себе всю жизнь, слышишь меня? Даша кивнула, боясь вымолвить хоть слово. Казалось, доктор сейчас треснет ее по голове воображаемой боксерской перчаткой. Вот и ладненько. Я знаю, что у 18-летних дурех на уме сплошная романтика и геройство. Но тут нет ни того, ни другого. Твое геройство обломается на первом же допросе в демконтроле. Я тебе хочу добра и сделаю все, чтобы уберечь от дури. Если замечу еще хоть раз тягу к гнилой романтике, тут же положу в больницу на весь срок беременности. Шагу без медконтроля не сделаешь. Зато потом меня благодарить будешь, что это был медицинский контроль, а не демографический. А сейчас шагом марш в 17-й кабинет. Дашка, что с тобой? Подскочила Лосева в коридоре, увидев бледную, как простыня Ушакова, выходящую из кабинета. Я беременна, и они обещали посадить на весь срок в больницу. За что? Я просто спросила, от кого ребенок. О боже, ну ты совсем ку-ку. Так, меня уже зовут на спаривание, а ты дождись меня на улице, разговор будет. По газону медцентра во дворе можно было ходить, чем все беззастенчиво пользовались. В такую жару там постоянно ошивались компании беременных и родителей служивых. Даша устроилась под березой в теньке. Лосева пока не появлялась, книжки с собой не было, так что она просто врубила плеер на полную и прикрыла глаза. Почему-то мысли сразу вернулись к Никите. Ей хотелось, чтобы ребенок был именно от него, а не от кого-то из остальных. Особенно не от Максима. Вообще, Даша за эти полтора месяца увидела столько ребят, сколько ей не встречалось, наверное, за всю жизнь. В детстве с ней постоянно был кто-то из родителей, или тетя Галя, или тетя Саша. Школа, конечно, как и большинство общеобразовательных, была раздельной, то есть в ней учились одни девочки. Это казалось разумным, ведь смешанные классы — сплошной стресс, это сильно отвлекает от учебы. Все подружки, естественно, тоже женского пола, а что, разве можно дружить с мальчиками? Да и взяться им особо неоткуда. Что пацанам делать в районах, где только женские школы, салоны красоты, магазины женской одежды и прочее? Мужчины в основном жили на юге города. Там, где военные базы, автосервисы, футбольный стадион, школы для мальчиков. Нет, ну мужчин она, конечно, видела. Те же автосервисы были и на севере. Машины и у женщин ломаются, а чинят их лучше всего мужчины. Врачи, преподаватели вузов, дворники, музыканты. Никакого запрета на профессию по гендерному признаку в обществе, конечно, и быть не может. Просто далеко не каждый мужчина по доброй воле купит квартиру в женском районе. Там ведь даже пофлиртовать не с кем. А семейной паре с ребенком тоже никакого резона там жить. Мальчику нужно в школу ходить, не возить же его каждый день на другой конец города. Даша вдруг подумала, что, наверное, мужчины тоже бывают разные. И не так много она их видела, чтобы однозначно сказать, какие они, хотя раньше казалось совсем наоборот. Вот, например, Никита. Он совсем не такой, как остальные. Интересно было бы узнать что-то о нем. Может, они могли бы даже иногда общаться. В этом же ничего плохого нет. Не как животные сексом заниматься, а просто по-человечески. Возможно, в будущем дружить семьями. Вот ты где! Лосева дернула за проводки, и наушники выпали из Дашиных ушей. Я тебя обыскалась! Тут тенек, садись. Лосева плюхнулась на траву и тоже привалилась к березе. Июль был в самом разгаре. Пахло разгоряченной землей, листвой и летом. Наверху самозабвенно чирикала какая-то птичка, показывая, что ей дела нет до аккорда и всего прочего. Так, скажи мне, чудо в перьях, ты подумала умыкнуть ребеночка? Без перехода брякнула Лосева. Я? Нет! Мне просто стало любопытно, от кого он. Там был один мальчик, Никита, он мне понравился. Лосева загоготала так, что спугнула птичку и нескольких беременных. Извращенка, мальчик ей понравился. Нормальным людям нравятся девочки, а ей мальчик понравился. Да я не в этом смысле. Ну тебя, надулась Даша. Ладно, шучу, отсмеялась-то. А теперь давай серьезно. Я тебе сейчас одну историю расскажу, только поклянись, что она останется между нами. Клянусь, конечно. Вот и прекрасно. А теперь слушай драму в трех актах. Акт первый — половой. Мои мама и папа познакомились неведомо где, кажется, в институте, когда папа заблудился и зашел в женский корпус. Ты ведь знаешь, кто такие мама и папа? Да, конечно. Так раньше называли... Так называют реальных биологических родителей. До сих пор. Только сейчас мало кто может произнести фразу «мои мама и папа». Все говорят «мои тетеньки» или «мои дяденьки». Ладно, поехали дальше. Мои мама и папа оказались извращенцами-гетериками. Оба. Они обнаружили, что им в кайф секс друг с другом. Вот ты мучаешься от этого, а им нравилось. Дальше они просто взяли и сделали ребенка. Безо всякого демконтроля и корды. Для себя. Не спросив ни у кого. Даша не могла заснуть всю ночь. Ей так и представлялась маленькая девочка, которая родилась в семье гетериков. Она примеряла ситуацию на себя. Жить с мамой и папой? Каждый день видеть в доме мужчину? Относиться к нему так же, как к родной тете? Лосева уверяла, что все было замечательно, но Даша не очень верила. Просто та была маленькая и не знала еще, что нормально, а что нет. Ей бы показалось нормальным и в стае волков жить. И просто чудо, что мужчина-гетерик ее не насиловал. Это ж сплошь и рядом случается. Вот поэтому нельзя, чтобы девочка жила в семье с мужчинами, а мальчик с женщинами. Плюс ко всему необходимость постоянно прятаться. Родители же понимали, что это незаконно. Они мотались по всей стране, больше полугода не жили на одном месте, причем старались селиться подальше от цивилизации. А потом их поймали. Мне было лет 8, меня отдали в центр планирования семьи на удочерение. Но жить с чужими тетеньками я не смогла и сбежала. Слова Лосевой впечатались в Дашину память. По мотивам скитаний девочки с фиолетовыми волосами можно было написать книгу. Правда, тогда у нее волосы еще были обычного русого цвета. Она несколько раз попадалась, но сбегала снова, пытаясь найти родителей. Пока, наконец, ее не подобрали воры и не объяснили расклад, что родители, скорее всего, сидят в тюрьмах далеко и надолго, и что если она дальше будет их искать, то и их не спасет, и сама пропадет. И поскольку ее никто не собирался сдавать государству и никого не надо было называть тетенька, Лосева осталась с ними. Научилась воровать, а также еще массе полезных для выживания вещей. А в 16 лет попалась. Ну и в качестве альтернативы тюрьме ей была предложена госпрограмма адаптации. Даша слушала, раскрыв рот. О таких историях иногда рассказывали по телевизору, но никогда в подробностях. И тем более никогда с позиции ребенка, который был доволен тем, что жил у гетеросексуалов. С тех пор, как общество стало толерантно относиться ко всем, были разрешены не только однополые, но даже браки с животными. Вот только детей таким семьям нельзя было иметь. Дети должны быть защищены ото всех извращений. Это записано в Конституции. Поскольку я неблагонадежный материал, меня предупредили сразу. Только забеременею, тут же окажусь в больничке без права выхода и переписки. Ну и ребенка, конечно, сразу отберут. Чтобы даже мысль оставить его себе в голову не успела прийти. Вспоминала Даша слова Лосевой. Самое смешное, что я совсем не хочу этого. Мне просто очень жалко детенка. Я знаю, каково ему будет, понимаешь? Даша кивнула. А вот они не понимают. Думают, что я напрочь испорчена гетеросексуальным воспитанием. А ты испорчена? Решилась спросить она. Я имею в виду, кто тебе нравится? Мальчики или девочки? Знаешь, мне все пофигу. Ну я чего тебе все это рассказываю? Совсем не для того, чтобы ты меня жалела. Я хочу, чтобы ты пожалела своего ребенка. Ну и себя. Если уж у тебя появились такие мысли, совсем не обязательно кому-то о них знать. Я тебе, конечно, не тетенька. Лосева произнесла это максимально презрительно. Учить жить не буду, но советую ничего не отчебучивать. Ты нормальная девка, не то что я. Найдешь себе другую нормальную девку, поженитесь, вам выдадут младенца, будешь любить его и жить счастливо. Чего тебе еще надо? Да я ни о чем таком и не думала, вспылила Даша. Я просто подумала, что Никита неплохой парень, лучше, чем остальные, которых я знала. Чего все вокруг забегали так, будто я похищение века запланировала? Да потому что с этого обычно и начинается. Сначала Никита тебе кажется неплохим парнем, потом ты хочешь от него ребенка, потом тебе не хочется дитё отдавать в центр планирования семьи, потому что оно от неплохого парня. Ну а потом ты ныкаешься по норам с младенцем на руках, не понимая, чего дальше делать. А дальше тебя ловит Демконтроль и ставит жирный крест на всем. Даша прокручивала этот разговор в голове до тех пор, пока сквозь шторы не пробилась узкая полоска света. Она действительно не хотела воровать ребенка. Но после рассказа Лосевой задумалась, почему детей забирают у всех? Нельзя, что ли, оставлять тем, кто хочет этого? Потрогала живот. Вроде никаких изменений. Интересно, это будет мальчик или девочка? Вот если бы они с Мариной поженились и родилась девочка, почему бы ее не оставить себе? Но тут же сама ответила на этот вопрос. Они не подходят ни по возрастному цензу, ни по материальному. К тому же, если можно будет оставлять девочек, то возмутятся мамочки, родившие мальчиков. А если мальчиков тоже оставлять, то начнется полный кавардак. Как две женщины могут воспитать мальчика? И что делать мужским семьям? Жить без детей? С рассветом Даша провалилась в тяжелый сон. Ей снились маленькие мальчики, тянущие ручки и зовущие ее мамой. Продолжение и окончание рассказа Юлии Рыженковой «Демконтроль» в следующем выпуске «Модели для сборки».